Глава 24. Сокол нападает. Наступил день свадьбы Маргарет и Питера. Питер выехал из ворот тюрьмы и остановился у ворот дворца, как ему было приказано. Он был одет в белые доспехи, присланные ему в подарок королевой в знак ее добрых пожеланий в предстоящем поединке с Морелло. На шее у него висел на ленте рыцарский орден Сантьяго, на щите был изображен герб Питера, устремляющийся вниз сокол. Это изображение повторялось и на белом плаще. Позади него ехал знатный дворянин, державший в руках его шлем с перьями и копье. Сопровождал их эскорт королевской стражи. Ворота дворца раскрылись, и из них на коне выехала Маргарет в великолепном белом с серебром наряде. Вуаль была приподнята так, что было видно лицо. Ее сопровождали дамы, все на белых лошадях, а рядом с Маргарет, почти затмевая ее роскошью своей одежды, ехала вместе со своей свитой Бетти, маркиза Морелло, по крайней мере, пока. Хотя Маргарет никогда нельзя было назвать иначе, как прекрасной, сегодня она выглядела утомленной и бледной, когда приветствовала своего жениха у ворот дворца. В этом не было ничего удивительного, ведь она знала, что через несколько часов его жизнь будет поставлена на карту в смертельном поединке, а завтра отец ее будет заживо сожжен в Квемадеро. Они встретились, приветствовали друг друга. Запели серебряные трубы, и сверкающая процессия двинулась по узким улицам Севильи. Питер и Маргарет не обменялись несколькими словами, сердца у них были слишком полны. Они уже сказали друг другу все, что можно было сказать, и теперь ждали исхода событий. Однако Бетти, которую многие в толпе принимали за невесту, потому что она выглядела гораздо более счастливой, чем они оба, не могла молчать. Она упрекнула Маргарет за то, что та не радуется в такой день. «О, Бетти! Бетти!» — ответила Маргарет. «Как я могу быть веселой, когда на сердце у меня лежит тяжесть завтрашнего дня?» «Пусть она провалится, тяжесть завтрашнего дня!» — воскликнула Бетти. «С меня хватает тяжести и сегодняшнего дня, однако я не унываю. Никогда в жизни мы не будем ехать так, как сейчас, когда все смотрят на нас, и каждая женщина в Севилье завидует нам и милости к нам королевы». «Я думаю, что это на тебя они смотрят, и тебе завидуют», — сказала Маргарет, бросив взгляд на эту блистательную женщину, едущую рядом с ней. Она понимала, что красота Бетти затмевает ее собственную, во всяком случае в глазах уличной толпы, подобно тому, как роза, сверкающая на солнце, затмевает лилию. «Может быть», — улыбнулась Бетти. «Но если это так, то только потому, что я легче смотрю на вещи и смеюсь даже тогда, когда мое сердце истекает кровью. В конце концов, твое положение гораздо более прочное, чем мое. Если твой муж должен сейчас сразиться насмерть, то то же самое должен делать и мой муж. А между нами говоря, я больше уверена в победе Питера. Он ведь очень упорный боец и удивительно сильный, слишком упорный и слишком сильный для любого испанца». «Да, это так», — слабо улыбаясь, произнесла Маргарет. «Питер — твой защитник. Если он проиграет, на тебе навсегда останется печать служанки и безродной женщины». «Служанкой я была, или во всяком случае чем-то вроде этого», — заметила Бетти задумчиво. — «А что касается моего происхождения, то это уж то есть. Зато я могу выдержать там, где другие не выдержат. Так что это все меня не очень волнует. Меня беспокоит другое. Что, если мой защитник убьет моего мужа?» — «Ты не хочешь, чтобы он был убит?» — Маргарет посмотрела на Бетти. — «Пожалуй, нет», — ответила Бетти слегка дрогнувшим голосом и на мгновение отвернула лицо. «Я знаю, что он мерзавец, но ты понимаешь, я всегда любила этого мерзавца, так же, как ты всегда ненавидела его. Поэтому я ничего не могу с собой поделать, но я бы предпочла, чтобы он встречался с кем-нибудь другим, у кого удар не так силен, как у Питера. Кроме того, если он погибнет, его наследники обязательно начнут судиться со мной. «Во всяком случае, твоего отца не собираются сжечь завтра», — сказала Маргарет, чтобы переменить тему разговора, которая, по правде говоря, была не из приятных. «Нет, кузина, если мой отец получил по заслугам, то его, безусловно, сожгли, и он все еще продолжает гореть в чистилище. Но, видит Бог, я никогда не брошу вязанку дров в его костер. Однако твоему отцу не грозит такая опасность. Так зачем терзаться по этому поводу? Почему ты так говоришь?» Удивилась Маргарет, которая не посвящала Бетти в детали заговора. «Я не знаю, но я уверена, что Питер вызволит его из беды. Питер — это посох, на который можно опереться, хотя и выглядит он таким черствым и молчаливым. В конце концов, это свойство посоха. Смотри, вон собор. Разве он не красив? И огромная толпа народа ожидает у дверей. Теперь надо улыбаться, кузина. Кланяйся и улыбайся, как это делаю я». Они подъехали к собору, и Питер, соскочив с коня, помог сойти своей невесте. Процессия выстроилась в должном порядке, и они проследовали в собор, сопровождаемые церковными служителями с жезлами. Маргарет никогда раньше не была в этом соборе и никогда больше не видела его, но память о нем осталась у нее на всю жизнь. Прохлада и полумрак после ослепительного блеска солнца, семь огромных пределов храма, тянущихся без конца направо и налево, мрачные своды, колонны, уходящие ввысь, подобно тому, как большие деревья в лесу стремятся к небу, торжественный полумрак, пронизанный лучами света, льющимися из высоких окон, сверкающее золото алтаря, звуки пения, гробницы — все это захватило ее, подавило и навсегда запечатлелось в ее памяти. Медленно приблизились они к ступенькам огромного алтаря. Здесь стояли многочисленные прихожане, и здесь же направо сидели на троне король и королева Испании, решившие почтить эту свадьбу своим присутствием. Более того, когда подошла невеста, королева Изабелла в знак особой милости встала и, наклонившись, поцеловала ее в щеку. Пел хор, играла музыка. Это было превосходное зрелище, свадьба Маргарет, устроенная в одном из самых знаменитых соборов Европы. Однако, глядя на облаченных в сверкающие одеяния епископов и священников, созванных сюда для того, чтобы оказать ей честь, на то, как они двигаются взад и вперед, совершая таинственный обряд, Маргарет думала о другом обряде, столь же торжественном, который состоится завтра на самой большой площади Севильи, где эти же самые церковные служители будут приговаривать людей, возможно, среди них ее отца, на обручение с огнем. Рука об руку преклонили Маргарет и Питер колено перед огромным алтарем. Облака благовоний поднимались от качающихся кадил, теряясь во мраке. Точно так же завтра дым костров будет подниматься к небу. Они стояли, она и ее муж, завоеванный, наконец, ею, завоеванный после стольких страданий, и которого она, возможно, потеряет, прежде чем ночь спустится на землю. Священники пели, епископ в роскошном облачении наклонился над ними и прошептал слова брачного обряда, на палец ей надели кольцо, слова обещания были произнесены, было дано благословение, и они стали мужем и женой. Разлучить их могла только смерть. Она стояла так близко от них в этот час. Все было кончено. Маргарет и Питер поднялись, повернулись и на какое-то мгновение остановились. Маргарет обвела взглядом присутствующих и неожиданно увидела темное лицо Морелла, стоящего несколько в стороне и окруженного своими приближенными. Он смотрел на нее. Он подошел к ней и, низко поклонившись, прошептал: «Мы участвуем в странной игре, леди Маргарет. Хотел бы я знать, чем она кончится. Буду ли я мертв сегодня вечером, или вы станете вдовой? И где начало этой игры?» «Не здесь, я думаю. И где дадут плоды те семена, что мы посеяли?» «Не думайте обо мне плохо, потому что я любил вас, а вы меня нет». Он опять поклонился сначала Маргарет, потом Питеру, и прошел, не обратив внимания на Бетти, которая стояла рядом, глядя на него своими большими глазами, словно тоже раздумывая, чем кончится эта игра. Король и королева, окруженные придворными, вышли из собора, вслед за ними двинулись новобрачные. Они вновь сели на своих коней, и в сиянии южного солнца, под приветственные крики толпы, направились ко дворцу, где их ждал свадебный пир. Там для них был приготовлен стол, поставленный только чуть ниже королевского стола. Свадебный пир был великолепен и тянулся очень долго, но Маргарет и Питер почти ничего не ели, и, не считая церемониальные чаши, ни одна капля вина не коснулась их губ. Наконец запели трубы, король и королева поднялись, и король своим тонким голосом объявил, что он не прощается с гостями, так как весьма скоро они все встретятся в другом месте, где храбрый новобрачный, английский джентльмен, будет защищать честь своей родственницы и соотечественницы в поединке с одним из первых грандов Испании, которого она обвиняет в причинении ей зла. Этот поединок, увы, не будет развлекательным турниром, он будет битвой насмерть, таковы его условия. Он не может пожелать успеха ни одному из противников, но он уверен, что во всей Севилье нет ни одного сердца, которое не отнеслось бы с должным уважением и к победителю, и к побежденному. Он уверен также, что оба противника будут доблестными, как подобает храбрым рыцарям Испании и Англии. Вновь запели трубы, и придворные, назначенные сопровождать Питера, подошли к нему и объявили, что ему пора надеть доспехи. Новобрачные поднялись, окружающие отошли в сторону, чтобы не слышать их разговора, но с любопытством смотрели на них. Питер и Маргарет обменялись несколькими словами. «Мы расстаемся», — произнес Питер. «Я не знаю, что сказать». «Не говори ничего, муж мой», — ответила Маргарет. «Твои слова сделают меня слабой. Иди и будь храбр. Сражайся за свою честь, за честь Англии и мою. Живой или мертвый, ты мой любимый, и живые или мертвые мы встретимся. Мои молитвы будут с тобой, сэр Питер, мои молитвы и моя вечная любовь. Может быть, они дадут силу твоим рукам и уверенность твоему сердцу». Затем Маргарет, не желая обнимать его на глазах у всех, присела перед ним в низком поклоне, таком, что ее колено почти коснулось земли, он же низко склонился перед ней. Странное и величавое расставание. Так, по крайней мере, подумали все собравшиеся. Взяв Бетти за руку, Маргарет покинула Питера. Прошло 2 часа. Пласа де Торос, где должен был происходить поединок, потому что на большой площади, на которой обычно устраивались турниры, готовили завтрашнее аутодафе, была переполнена народом. Это был огромный амфитеатр, возможно, построенный еще римлянами, где устраивались всевозможные игры, в том числе и бои быков. 12 000 зрителей могли разместиться на скамейках, поднимавшихся ярусами вокруг огромной арены, и вряд ли в этот день там можно было найти хоть одно свободное место. Арена достаточно большая, чтобы кони, взяв разбег с любого конца ее, могли набрать полную скорость, была посыпана белым песком, так же, как это, вероятно, делалось и в те времена, когда на ней сражались гладиаторы. Над главным входом, как раз против центра арены, сидели король и королева со своими приближенными, и между ними, но чуть позади, прямая и молчаливая, как статуя, Маргарет. Лицо ее было закрыто подвенечной вуалью. Напротив них, по другую сторону арены, в беседке, окруженная свитой, сидела Бетти, сверкая золотом и драгоценностями, поскольку она была дамой, за чье доброе имя, по крайней мере формально, происходил этот поединок. Она сидела тоже совершенно неподвижно, привлекая взоры всех собравшихся. В ожидании поединка все разговоры вертелись вокруг нее. Это создавало рокот, подобный рокоту волн, бьющихся ночью о берег. Загремели трубы, затем наступила тишина. Предшествуемый герольдами в золотых одеждах, через главный вход на арену выехал маркиз Морелло в сопровождении свиты. Под ним был великолепный черный конь, и сам он был одет в черные доспехи, над шлемом развивался черный плюмаж из страусовых перьев. На его алом щите был изображен орел с короной, указывавший на его звание, и под ним гордый девиз «То, что я беру, я уничтожаю». Маркиз остановил своего коня в центре арены, поднял его на дыбы и заставил сделать круг на задних ногах. Он отсалютовал королевской чете длинным копьем с остальным наконечником. Толпа приветствовала его криками. После этого Морелло со своими людьми отъехали к северному концу арены. Вновь зазвучали трубы, и появился герольд, а за ним верхом на белом коне, одетый в белые доспехи, сверкавшие на солнце, с белым плюмажем на шлеме, выехал высокий и суровый сэр Питер Брум. На его щите был изображен золотой, устремляющийся вниз, сокол и девиз «За любовь и честь». Он также выехал на середину арены и сделал круг совершенно спокойно, словно ехал по дороге. При этом он тоже поднял свое копье в знак приветствия. На этот раз толпа молчала, рыцарь был иностранец. Однако солдаты, бывшие в толпе, говорили друг другу, что вид у него бравый и победить его будет нелегко. В третий раз зазвучали трубы, и оба рыцаря двинулись навстречу друг другу и остановились перед королевскими величествами. Главный герольд громко возвестил условия поединка, они были краткими. Поединок должен продолжаться до смертельного исхода, если только король и королева не пожелают прекратить его раньше, а победитель согласится с их пожеланиями. Рыцари будут биться на конях или пешими, копьями, мечами или кинжалами, но сломанное оружие не может быть заменено. Нельзя заменять также коней и доспехи. Победителя с почетом проводят с поля боя, ему разрешено будет уехать, куда он пожелает, в королевстве или за его пределы. Ему не будет предъявлено никакого обвинения, и его не должна преследовать кровавая месть. Тело побежденного будет отдано его друзьям для похорон, также с подобающими почестями. Исход поединка не должен ни в какой мере влиять на решение церковного или гражданского суда по иску дамы, утверждающей, что она маркиза Морелло, или со стороны благородного маркиза Морелло, который, как она утверждает, является ее мужем. Условия поединка были оглашены, противников спросили, согласны ли они с этими условиями, на что оба четко и ясно ответили «да». Тогда герольд от имени сэра Питера Брума, рыцаря ордена Сантьяго, вызвал благородного маркиза Морелло на смертельный поединок, поскольку названный маркиз оскорбил его родственницу, английскую леди Элизабет Дин, которая утверждает, что она жена маркиза, должным образом обвенчанная с ним, и нанес многие другие оскорбления сэру Питеру Бруму и его жене, Донни Маргарет Брум, в знак чего герольд бросил перчатку, которую маркиз Морелло поднял острием своего копья и перебросил через плечо, приняв таким образом вызов. Соперники опустили забрало, их оруженосцы подошли проверить, хорошо ли укреплены доспехи, оружие, подпруги и поводья у коней. Все было в полном порядке. Помощники герольдов взяли коней под уздцы и развели их в противоположные концы арены. По сигналу короля раздался звук трубы, и оруженосцы, бросив поводья, отскочили назад. Вторично зазвучала труба, и рыцари подобрали поводья, наклонились над гривами лошадей, прикрылись щитами и подняли копья, выставив их вперед. Зрители застыли в напряженном молчании, и среди этой тишины пронесся звук третьей трубы. Для Маргарет он прозвучал, как глаз судьбы. Из 12 000 глоток вырвался вздох, подобный порыву ветра на море, и замер вдали. Подобно стрелам, выпущенным навстречу друг другу, их кони с каждым шагом увеличивали скорость. Вот они встретились. Оба копья ударились о щиты, и оба противника покачнулись. Острия копий сверкнули, отклонившись в сторону или вверх, и рыцари, удержавшись в седлах, проскакали мимо, задев друг друга, но не ранив. В конце арены оруженосцы поймали коней за поводья и повернули их. Первая схватка закончилась. Вновь запели трубы, и опять противники помчались навстречу друг другу и встретились в центре арены. Как и в первый раз, копья ударили по щитам, но столкновение было столь сильным, что копье Питера разлетелось на куски, а копье Морелла, скользнув по щиту противника, застряло в его забрале. Питер пошатнулся в седле и стал падать назад. Когда казалось, что он вот-вот должен упасть с коня, завязки его шлема лопнули, шлем был сорван с его головы, и Морелла проскакал мимо со шлемом на острие копья. «Сокол падает!» — закричали зрители. «Сейчас он свалится с коня!» Но Питер не свалился. Он отбросил разбитое копье и, ухватившись за ремень седла, подтянулся обратно в седло. Морелла пытался остановить коня, чтобы повернуть обратно и напасть на англичанина раньше, чем он оправится, но его конь стремительно мчался, остановить его было невозможно, пока он не увидит перед глазами стену. Наконец противники вновь повернулись друг к другу, но у Питера не было копья и шлема, а на острие копья Морелла висел шлем его противника, от которого он тщетно пытался освободиться. «Вытаскивай меч!» — кричали Питеру. Это были голоса капитана Смита и его матросов. Питер опустил руку, чтобы взяться за меч, но он не сделал этого, и, оставив меч в ножнах, пришпорил коня и вихрем понесся на Морелла. «Сокола сейчас проткнут!» — закричали кругом. «Орел побеждает! Орел побеждает!» Действительно казалось, что этим все кончится. Копье Морелла было направлено на незащищенное лицо Питера, но когда копье было совсем близко, Питер бросил поводья и ударил своим щитом по белому плюмажу, развивавшемуся на конце копья Морелла, тому самому, что перед этим был сорван с головы Питера. Он рассчитал правильно. Белые перья качнулись очень невысоко, однако достаточно для того, чтобы, пригнувшись в седле, Питер мог проскользнуть под смертоносным копьем. А когда противники поравнялись, Питер выбросил свою длинную правую руку и, обхватив Морелла, словно стальным крюком, вырвал его из седла. Черный конь помчался вперед без всадника, а белый — с двойной ношей. Морелла обхватил Питера за шею, и тела их переплелись. Черные доспехи перемешались с белыми. Противники раскачивались в седле, а испуганный конь мчался по арене, пока, наконец, не свернул резко в сторону. Противники упали на песок и некоторое время лежали, оглушенные падением. «Кто победил?» — кричали в толпе. Им отвечали: «Оба готовы!» Наклонившись вперед в своем кресле, Маргарет сорвала вуаль и смотрела на арену. Лицо ее было мертвенно-бледным. «Глядите, они упали вместе! Вместе и зашевелились!» И теперь поднялись невредимыми. Питер и Морелла отскочили друг от друга и выхватили длинные мечи. И пока оруженосцы ловили коней и подбирали сломанные копья, они уже стояли лицом к лицу. Питер, у которого не было шлема, держал высоко свой щит, чтобы защитить голову, и спокойно ожидал атаки. Морелло первым нанес удар, и его меч со скрежетом столкнулся со сталью. Прежде чем Морелло успел вновь встать в позицию, Питер нанес ему ответный удар. Однако Морелло успел пригнуться, и меч только срезал черные перья с его шлема. С быстротой молнии устремилось острие меча Морелло прямо в лицо Питера, но англичанин успел чуть отклониться, и удар миновал его. Вновь атаковал Морелло и нанес удар такой силы, что хотя Питер успел подставить свой щит, меч испанца скользнул по нему и пришелся по незащищенной шее и плечу. Кровь окрасила белые доспехи, и Питер зашатался. «Орел побеждает! Орел побеждает! Испания и орел!» — вопили 10 000 глоток. Вслед за этим наступило минутное молчание, и в этой тишине, в толпе, раздался женский голос, в котором Маргарет узнала голос Инессы. «Нет, сокол нападает!» Не успел замереть звук ее голоса, как Питер, видимо, разъяренный болью от раны и страхом поражения, с боевым кличем «Да здравствуют брумы!» собрал все силы и ринулся прямо на Морелло. Зрители увидели, что половина шлема испанца валялась на песке. На этот раз пришла очередь Морелло покачнуться. Более того, он выронил свой щит. «Вот это удар! Хороший удар!» — раздались голоса в толпе. «Сокол! Сокол!» Питер увидел, что противник потерял щит. И то ли из рыцарства, как подумала толпа, приветствовавшая этот жест, то ли потому, что он хотел освободить свою левую руку, но он отшвырнул свой щит и, схватив меч обеими руками, бросился на испанца. С этого момента, хотя он был без шлема, исход поединка уже не вызывал сомнения. Бетти говорила о Питере как об упорном бойце с тяжелым ударом. На этот раз Питер доказал, что она была права. Свежий, будто он только что вышел на арену, Питер наносил удар за ударом злополучному испанцу, пока удары его меча по талецкой стали доспехов противника не стали напоминать удары молота по наковальне. Это были страшные удары, но сталь еще выдерживала, и Морелло, сопротивляясь изо всех сил, отступал, пока, наконец, не оказался перед трибуной, где сидели их величество и Маргарет. Краем глаза Питер увидел, где они находятся, и в душе решил, что именно сейчас и здесь он закончит бой. Отпарировав выпад отчаявшегося испанца, Питер нанес ему сокрушительный удар. Меч его блеснул подобно радуге, и хотя черная сталь выдержала, Морелло почти был сбит с ног. Воспользовавшись этим, Питер высоко поднял меч и с криком «Маргарет!» опустил его со всей силой, на какую был способен. Меч сверкнул подобно молнии, быстрый, ослепивший всех, кто смотрел на него. Морелло пытался отвести меч противника напрасно. Его собственный меч разлетелся, шлем был рассечен, и, широко раскинув руки, он тяжело рухнул на землю. Наступило минутное молчание, и среди этого молчания раздался пронзительный женский голос. «Сокол победил! Английский сокол победил!» Вслед за этим поднялся неистовый шум. «Он мертв! Нет, он двигается. Убей его! Пощади его! Он хорошо сражался!» Питер оперся о свой меч, глядя на поверженного противника. Затем он взглянул на короля и королеву, но они сидели молча, не подавая никакого знака. Он видел Маргарет, которая пыталась встать и крикнуть что-то, но женщины, стоявшие рядом, усадили ее обратно. Глубокая тишина воцарилась вокруг. Тысячи людей напряженно ждали конца. Питер посмотрел на Морелло. Увы, тот еще был жив. Его меч и прочный шлем смягчили силу мощного удара. Морелло был только ранен и оглушен. «Что я должен делать?» — обратился Питер к королевской чете. Король, казалось, был взволнован. Он хотел сказать что-то, но королева наклонилась к нему, шепнула несколько слов, и он остался сидеть неподвижно. Оба молчали. Молчала и внимательно наблюдавшая за всем этим толпа. Понимая, что означает это ужасающее молчание, Питер бросил меч и вытащил кинжал, чтобы разрезать ремни шлема Морелла и нанести последний удар. В эту секунду он услышал шум, донесшийся с другого конца арены, и, взглянув в ту сторону, увидел самую странную картину, какую ему когда-либо приходилось наблюдать. С перил павильона напротив него легко, как кошка, спускалась женщина. С кошачьей ловкостью она спрыгнула с высоты 10 футов и, подобрав свои юбки, бросилась к нему. Это была Бетти. Без сомнения, это была Бетти. Бетти в ее роскошном наряде с развивающимися волосами. Питер в изумлении смотрел на нее. Все кругом замерли, пораженные. Через полминуты она уже была рядом с ним и, став над телом Морелла, закричала: «Оставь его! Говорю тебе, оставь его!» Питер не знал, что делать и что сказать, и двинулся было, чтобы поговорить с ней, но она стремительно бросилась к мечу Питера, лежавшему на песке, подняла его и, отскочив назад к Морелла, крикнула: «Тебе придется сначала сразиться со мной, Питер!» И она действительно так стремительно стала наступать на него с его собственным мечом в руках, что он вынужден был отступить, чтобы избежать удара. По скамьям прокатилась волна хохота. Засмеялся даже Питер. Ничего подобного никогда еще не было видано в Испании. Смех замер, и Бетти, у которой был отнюдь не тихий голос, опять закричала на ужасном испанском языке: «Пусть он убьет сначала меня, прежде чем убить моего мужа! Отдайте мне моего мужа!» «Бери его, если тебе хочется», — ответил Питер. И Бетти, бросив меч, подняла лежащего без сознания испанца своими крепкими руками, как будто это был ребенок. Его кровоточащая голова легла ей на плечо. Бетти пыталась унести его, но не смогла. Присутствующие громко приветствовали ее, а Питер жестом отчаяния отбросил свой кинжал и опять обратился к их величествам. Король встал и поднял руку, дав знак оруженосцам Морелла взять его тело. Бетти помогала им. «Маркиза Морелла», — произнес король, в первый раз обращаясь к ней с этим титулом, — «ваша честь восстановлена, ваш защитник победил. Что вы хотите сказать?» «Ничего», — ответила Бетти, — «кроме того, что я люблю этого человека, хотя он дурно обращался со мной и с другими. Я знала, что если он скрестит меч с Питером, он искупит свои грехи. Я повторяю, что люблю его. Если Питер хочет убить его, он должен сначала убить меня». «Сэр Питер Брум», — сказал король, — «решение в ваших руках. Мы отдаем вам жизнь этого человека. Вы можете подарить ее ему или поступить по своему усмотрению». Питер немного подумал и затем произнес: «Я дарую ему жизнь, если он признает эту даму своей законной женой и будет всегда жить с ней, прекратив против нее все судебные дела». «Дурак! Как он может это сделать?» — воскликнула Бетти. «Когда ты своим здоровенным мечом выбил из него всякое соображение». «Тогда», — смиренно предложил Питер, — «может быть, кто-нибудь сделает это за него?» «Я», — сказала Изабелла, в первый раз нарушив молчание, — «я это сделаю. От имени маркиза Морелла я обещаю вам это, дон Питер Брум. Перед лицом всех собравшихся здесь я еще добавлю: если он выживет, если он захочет нарушить это обязательство, данное от его имени, для того, чтобы спасти его от смерти, имя его будет предано позору. Объявите об этом, герольды». Герольды затрубили в трубы, и один из них объявил громогласное решение королевы. Толпа громко приветствовала это решение. После этого оруженосцы унесли Морелла, все еще остававшегося без сознания. Бетти в перепачканном кровью платье шла рядом с ним. Питеру подвели его коня, и он, невзирая на раны, сел на него и объехал арену. Его встречали такими овациями, каких эта площадь никогда не слышала. Отсалютовав мечом, Питер и его оруженосцы исчезли в воротах, через которые они выехали. Так необычно закончился этот поединок, который впоследствии получил название боя испанского орла с английским соколом.